Глава 12. Кунцева. Не только в детстве Кунцева казалась мне сказкой, но и сейчас, после прожитых на свете многих десятков лет. Оно представляется мне олицетворением дивной романтической красоты нашей подмосковной флоры и природы, оставшейся навсегда такой родной. Расположена Кунцева на северном склоне амфитеатра Нагорного берега Москва-реки, змеей, извивающейся в верстах в 12 на запад от нашей Белокаменной, образуя почти кольцо, внутри которого, как изумруд, зеленеют заливные луга, разукрашенные, как мозаикой, цветистыми крышами домиков разных деревень. Амфитеатр, во всю длину которого лежит Кунцева, тянется верст на 8, а то и на 10. Весь склон покрыт сплошными лиственными рощами самых разнообразных пород, изрезанными дорогами, дорожками, тропинками, необыкновенно живописными и извилистыми. Оврагов, обрывов, болотцев, заросших пахнущей миндалем, таволгой, белодонной, голубыми незабудками, какими-то ярко-синими и темно-малиновыми неизвестными цветами, прудов, сажалок для рыбы, достаточно было для фантазии ребенка, чтобы не раз побывать в глубине Южной Америки, в джунглях на берегах Амазонки. Наверху, на плоскогорье, в самом центре амфитеатра, стояла усадьба Кунцева с садами, оранжереями, бесконечными посаженными парками, прозванными рощами. Знаменитая липовая роща, когда цвела, и слышно было еще издали жужжание миллионов пчел, она казалась заколдованной. Дорога в усадьбу шла от пруда мимо церкви, между подстриженных стеною кустов, образуя перед громадным домом с флигелями круг, среди которого возвышалась колонна с короной и вензелем Екатерины II, даровавшей Кунцева Нарышкиным. Фасад дома выходил на площадку, от которой спускался громадный луг до самой Москва-реки. С балкона был вид на луга и на деревни Терехово и Аминьево. Налево на село Крылатское с красивой церковью, на золотой купол церкви Троицкого, имение Бутурлиных, прямо на белую церковь села Хорошова и направо в туманной дали лагере Ходынского поля. К западной части амфитеатра примыкало имение Солодовниковой, а к восточной — имение Шалопутиных. От их двора вела длиннейшая березовая аллея до села Покровского на Филях, прямо к знаменитой старой Красной Церкви с зелеными куполами и золотыми крестами на них. В наше время усадьба Кунцева принадлежала Косьме Терентьевичу Солдатенкову, известному московскому меценату и издателю многих ценных редких книг. В доме на Мясницкой было у него собрание картин. Он был столпом московского старообрядчества. По зимам жил больше в Риме, много путешествовал, летом лишь наезжал в Кунцево, где в его дворце по летам гостили художники, римские друзья. В Кунцеве молодежь его звала Кузьмою Медичи. В Кунцеве дач было, к счастью, немного. У Солдатенковых дач 15, у Солодовниковой дач 8, а у Шалопутиных и того меньше. Жило по большей части московское именитое купечество, любившее летом тишину и покой. Почти все были вначале знакомы. Позже дачники стали чаще меняться, и поселилось много незнакомых. У себя на даче жила красавица Анна Герасимовна Солодовникова, сварливая характером. Были у нее три красавицы-дочки. В самой большой из солодовниковских дач жили Боткины, Дмитрий Петрович, Софьей Сергеевной, урожденной Мазуриной. Было у них трое детей. В Впоследствии Боткины взяли у Солодовникова в долгосрочную аренду кусок земли, смежной с землей Солодовниковых, и построили в лесу роскошную бревенчатую темную неуютную дачу. Дом Боткиных был одним из немногих, куда наши родители ездили на обеды. Отношения были дружеские, и Павел Михайлович Третьяков, и Дмитрий Петрович интересовались коллекционерством. У Дмитрия Петровича на Покровке в собственном доме было собрание картин. Общий интерес сближал обоих друзей, но один раз разразилась между ними ссора именно на этой почве. Дмитрий Петрович был председателем Совета общества любителей художеств на Малой Дмитровке. Василий Васильевич Верещагин, вернувшись из Хивинской экспедиции, привез свою первую знаменитую серию картин. Павел Михайлович нашел ее настолько ценной, что купил и подарил ее обществу любителей художеств с условием, чтобы за 3 года общество нашло подходящее помещение. Картины эти висели, как и сейчас помню, на выставке общества на Малой Дмитровке. В конце 3-летнего срока помещения найдено не было, и Павел Михайлович счел себя вправе перевести эту коллекцию в свою галерею. Вышла размолвка. Оба обиделись и жестоко поссорились. Перестали бывать друг у друга, и оставалось лишь шапошное знакомство. Все Кунцево это знало и огорчалось, так как все уважали и любили и Третьякова, и Боткина. Когда Владимир Дмитриевич Коншин во второй половине 70-х годов переехал из Петровского парка на дачу в Кунцево, он при необыкновенно мягком, добром и немного даже сентиментальном сердце решил во что бы то ни стало помирить бывших друзей. 15 июля, в день своих именин, он всегда давал большой обед, на котором бывали и мы, все племянники и племянницы. На этот раз обед был в саду перед домом. Было чуть не 50 приглашенных, были и Боткины, и Щукины. Рассадил хозяин своих гостей очень тактично. Помню, как Владимир Дмитриевич с бокалом шампанского начал говорить про чувственную речь ссорящимся друзьям, со слезами на глазах, просил их забыть размолвку, целовал и обнимал каждого из них, потом за руку подвел одного к другому. Павел Михайлович и Дмитрий Петрович протянули руки, поцеловались 3, ссора с того дня была действительно забыта на радость всех кунцевских друзей. На даче между Боткиным и Анной Герасимовной жили одно время Иван Сергеевич Аксаков с женой Анной Федоровной, урожденной Тютчевой. После них на эту дачу переехала бабушка Александра Даниловна, с ней поселилась тетя Надя с дядей Яшей и ребятишками. Покуда Владимир Дмитриевич Коншин жил на даче в Петровском парке, у бабушки все лето гостила Параша, а также Коля Третьяков, так как у нас на даче все было полно. Параше было лет 16, а Коле 20. Он был студентом, и товарищи его часто приезжали к нему в Кунцево. Коля Третьяков часто заходил к нам, сейчас же садился за рояль, звал меня и начинал играть какие-то занятные вещи, и приговаривал. «Ну, Верочка, скажи, какая это соната Бетховена?» Пел. «Когда я был аркадским принцем, любил я очень лошадей», и спрашивал, какая это кантата Баха. Когда мы выросли и слышали Орфея в аду, то узнали, откуда певал нам Коля. Последние 2 лета, когда Коля был студентом, он уезжал на Кавказ. Параша сошлась с Лилей Боткиной, Катей Солодовниковой, Надей Щукиной. Молодежь у бабушки веселилась. Вскоре Владимир Дмитриевич переехал в Кунцево, о чем я уже упоминала. Параша стала жить с отцом, братом Володей и с Александрой Дмитриевной, сестрой Владимира Дмитриевича, а Саша Коншина с 1876 года была уже замужем за Николаем Александровичем Алексеевым, за будущим городским головой. У бабушки стало тихо и скучно. Рядом с Солодовниковыми по другую сторону поселились генерал и генеральша Стрекаловы, Степан Степанович и Александра Николаевна. Они были красавцами, несмотря на почти преклонный возраст. Много было у них породы, а главное — доброты. Все Кунцево их приняло в свои объятия. У них жили их внуки, дети их покойной дочери, светлейшей княгини Ливин, внук Александра Андреевича очень музыкальный и внучка княгини Александра Андреевна некрасивая, но замечательно милая и деятельной доброты. Она стала подругой Параши. В те года разразилась Балканская война. Вся молодежь, и мы в том числе, занялись посылкой корпии для раненых. Помню, к Стрекаловым привезли красавицу-болгарку, которая не могла вернуться вследствие войны на родину. И она вошла в дружеский кружок Параши. На последней даче Солодовниковых дачники то и дело менялись. Теперь расскажу о жителях на дачах Солдатенкова. В одном каменном флигеле жил знаменитый актер Шумский с красивой женой и с интересными дочерью и сыном. В другом каменном флигеле, напротив, жили несколько лет Филипповы, семья придворного пекаря, знаменитого своими калачами и пирожками, которыми питались все гимназисты и студенты всей России. Мать их умерла. И ватага ребятишек в трауре с какими-то старыми родственницами производили грустные впечатления. Они держались особняком. Рядом с ними, ближе к церкви, жили Щукины. У них было несколько сыновей и несколько дочерей. Сергей Иванович, знаменитый коллекционер, собравший бесценную коллекцию Матисса, Гогена и Пикассо, женился на дочери харьковских помещиков Лидии Григорьевне, русалочьей красоты, поражавшей всю Москву и Кунцево. Петр Иванович, имевший коллекцию русских картин, и Дмитрий Иванович, которого только помню в лицо. Дальше, в начале аллеи, ведущей к Мозиловскому пруду, жили Крестовниковы, мать Софья Юрьевна, урожденная Мелиоти. Еще ближе к пруду, рядом с Крестовниковыми, жил брат Софьи Юрьевны Константин Юрьевич Мелиоти. Его жена была известной балериной Московского Большого театра Карпаковой. У них было трое детей. От Кунцевской церкви шло шоссе по направлению к селу Покровскому на Филях. По левой стороне шоссе стоял еще ряд дач. На первой из них жили Дмитрий Николаевич Ремезов и Глафира Ивановна, урожденная Баранова, родная сестра Елизаветы Ивановны Мамонтовой. Было у них четыре дочери и два сына. Подальше по дороге, около Африки, когда-то очень открытого места, жили Морозовы, Абрам Абрамович и Варвара Алексеевна, урожденная Хлудова, жили с тремя мальчиками, Мишей, Ваней и Арсением, а еще подальше Востряковы. Позже выстроили себе дачу на правой стороне шоссе с видом на Мозилово, молодые Солдатенковы. Василий Иванович был племянник и единственный наследник Косьмы Терентьевича. Женат был на очаровательной Надежде Григорьевне Филипсон. Они зимою всегда жили в Петербурге. Шалопутиных мы не знали совсем. На опушке леса, где кончались рощи Кунцево, жила семья меховщиков Сорокаумовских. У Петра Павловича и Надежды Владимировны, урожденной Пеговой, было около полдюжины детей. Вот какой очаровательный подбор московских купеческих семейств был в селе Кунцеве. Жизнь у всех дачников была почти одинакова, во всяком случае по утрам. Все, кто мог, ходили купаться на Москва-реку. Почти у всех стояли на бочках крытые купальни с проточными ящиками, купальни запирались на ключ. Среди лета все родители пили воды, кто Виши, кто Эмс. Все гуляли, встречались и беседовали о политике, злобах дня и более всего о новых книгах. Одно за другим выходили сочинения Печерского «В лесах и на горах», Анна Каренина, Толстого, сочинения Достоевского и Тургенева, читались всеми «Вестник Европы», «Русский вестник» и «Отечественные записки». Выросшая молодежь вставала и встречалась позже и обсуждала все эти книги, перечитывала «Войну и мир», все увлекались Печерским. Параша, общая любимица, простая, радушная, беззаветно веселая, красивая, с заразительным смехом, была знаменита своей ленностью и поздним вставанием. Товарищи прозвали ее Просковьей Потаповной, именем героини в лесах. Параша смеялась, но в душе ей это было обидно. Она начала вставать раньше других подруг и ходила гулять с нашей воспитательницей Натальей Васильевной. Они читали вместе вслух в то время модные книжки и только что напечатанную «Нана Золя». Как можно помнить такие подробности? Наверное, по звуку.